Ги де Мопассан, «Милый друг». Часть первая. Глава первая. Получив у кассирша сдачу с 5 франков, Жорж Дюруа вышел из ресторана. Хорошо сложенный от природы, сохранивший еще свою военную выправку, он выставил грудь вперед, привычным молодцеватым жестом закрутил усы и окинул запоздалых посетителей быстрым и зорким взглядом. Одним из тех взглядов красивого мужчины, которые охватывают все кругом, словно взгляд ястреба, высматривающего свою добычу. Женщины подняли на него глаза. Это были 3 скромные работницы, учительница музыки, не первой молодости, плохо причесанная, небрежно одетая, всегда в запыленной шляпе и взбившемся на бок платье, и 2 мещанки со своими мужьями, обычные посетители этого ресторанчика с дешевыми обедами. Очутившись на тротуаре, Дюруа на секунду остановился, обдумывая, что ему предпринять. Было 28 июня, а в кармане у него осталось ровно 3 франка и 40 сантимов до конца месяца. Это означало 2 обеда без завтраков или 2 завтрака без обедов, на выбор. Он высчитал, что завтрак стоит 1 франк 10 сантимов, а обед 1,5 франка. Таким образом, довольствуясь завтраками, он сбережет 20 франков, что обеспечит ему 2 ужина из колбасы с хлебом да 2 бокала пива на бульваре. Это было главным его расходом и главным вечерним развлечением. Он направился по улице Нотр-Дам-де-Лорет. Он сохранил походку тех времен, когда еще носил гусарский мундир. Выпеченная грудь и слегка расставленные ноги, точно он только что слез с лошади. Он грубо проталкивался вперед по переполненной народом улице, задевая плечом, толкая прохожих, никому не уступая дороги. Сдвинув немного на бок свой поношенный котелок и постукивая каблуками, он шел с таким видом, словно презирал все. Прохожих, дома, весь город, с высокомерием красивого солдата, попавшего в общество штатских. Несмотря на свой 60-франковый костюм, он сохранял отпечаток известного изящества, бесспорного, но кричащего и несколько вульгарного. Высокий, хорошо сложенный, белокурый, со слегка рыжеватым оттенком волос, пышными усами, торчащими над верхней губой, светло-голубыми глазами с очень маленьким зрачком, с вьющимися волосами, разделенными прямым пробором. Он олицетворял собою героя бульварного романа. Был один из тех летних вечеров, когда в Париже не хватает воздуха. В городе было жарко, как в бане, и, казалось, он истекал потом в удушливом мраке ночи. Из подвальных кухонь несся на улицу омерзительный запах прокисшего соуса и помоев. Привратники, без пиджаков, сидя верхом на соломенных стульях, курили трубки под воротами домов. Прохожие шли усталым шагом с непокрытыми головами, держа шляпы в руках. Дойдя до бульвара, Жорж Дюруа снова остановился, колеблясь в выборе дальнейшего пути. Ему хотелось дойти до Елисейских полей и авеню Булонского леса, чтобы там, под деревьями, подышать немного свежим воздухом. И другое еще желание томило его — желание любовной встречи. Каким образом она произойдет? Он не знал этого, но уже 3 месяца, как он ждал ее каждый день, каждый вечер. Правда, благодаря красивому лицу и изящной фигуре, ему время от времени перепадало немножко любви, но он надеялся на большее и лучшее. С пустыми карманами и кипящей кровью он загорался от каждого прикосновения уличных женщин, шептавших ему на углах. «Пойдем со мной, красавчик!» Но он не решался идти за ними, не имея чем заплатить. И кроме того, он ждал чего-то иного, иных ласк, менее вульгарных. Тем не менее, он любил посещать места, кишащие публичными женщинами. Их балы, их кафе, их улицы. Любил толкаться среди них, болтать с ними на «ты», вдыхать их крепкие духи, чувствовать их возле себя. Это все же были женщины, женщины, которых можно любить. Он не испытывал к ним никакого презрения, свойственного семейным людям. Он направился в сторону Мадлен и отдался течению толпы, которая струилась, изнемогая от жары. Большие кафе, переполненные людьми, захватывали часть тротуара, выставляя на показ своих посетителей в ослепительном, режущем свете, льющемся из их озаренных витрин. Перед ними на круглых или четырехугольных столиках стояли стаканы с напитками, красными, желтыми, зелеными, коричневыми, всех оттенков. Внутри графинов блестели большие прозрачные куски льда цилиндрической формы, охлаждавшие прекрасную чистую воду. Дюруа замедлил шаг. От желания выпить что-нибудь у него пересохло в горле. Жгучая жажда, жажда летнего вечера терзала его, и он живо представил себе восхитительное ощущение холодного напитка во рту. Но если он позволит себе два бокала сегодня вечером, тогда прощай скудный ужин завтрашнего дня. А ему были слишком хорошо знакомы голодные часы конца месяца. Он сказал себе, нужно дождаться 10 часов и тогда выпить бокал в кафе «Американ». Черт возьми, как однако хочется выпить. И он смотрел на всех этих людей, сидевших за столиками и пивших. На всех этих людей, которые могли утолять жажду, сколько им было угодно. Он проходил мимо кафе с наглым и вызывающим видом и по выражению лиц, по костюму, одним взглядом оценивал, сколько у каждого посетителя было при себе денег. Глухое раздражение поднималось в нем против всех этих спокойно сидящих господ. Если поискать, в их карманах найдутся, конечно, и золотые, и серебряные, и медные монеты. В среднем у каждого должно было быть не меньше 2 луидоров. В кафе было не меньше 100 человек. 100 раз по 2 луидора. Это 4000 франков. Он пробормотал «свинья», продолжая изящно покачиваться на ходу. Поймая он одного из них на улице, в темном закоулке, он, право же, без долгих размышлений свернул бы ему шею, как бывало делал это в деревнях с домашней птицей в дни больших маневров. Ему вспомнились 2 года, проведенных в Африке. Вспомнилось, как он грабил арабов на небольших южных стоянках. Жестокая и злая улыбка пробежала по его лицу при воспоминании об одной проделке, стоившей жизни 3 арабам из племени Улет-Алан и доставившей ему и его товарищам 20 кур, 2 баранов, золото и тему для шуток на 1/2 года. Виновных так и не нашли, да, впрочем, их и не искали, так как арабы считаются чем-то вроде естественной добычи солдата. В Париже не то. Здесь нельзя грабить открыто, с саблей на боку и револьвером в руке, как там, вдали от гражданского правосудия, на свободе. Он чувствовал в душе все инстинкты унтер-офицера, развратившегося в покоренной стране. Право, теперь ему было жаль этих 2 лет, проведенных в пустыне. Какая досада, что он там не остался. Но он надеялся на лучшее по возвращении. И вот, да, нечего сказать, теперь лучше. Он провел языком по рту, слегка прищелкивая, точно для того, чтобы удостовериться в сухости неба. Толпа двигалась вокруг, изнеможенная и усталая. Он продолжал думать. «Скоты! У всех этих болванов есть деньги в кармане!» Он толкал встречных плечом и насвистывал веселые песенки. Мужчины, которых он задевал, оборачивались, ворча. Женщины говорили: «Вот нахал!» Он миновал водевиль и остановился против кафе «Американ», спрашивая себя, не зайти ли выпить бокал. До того мучила его жажда. Прежде чем решиться на это, он взглянул на часы с освещенным циферблатом посредине тротуара. Было 10:15. Он знал себя. Как только бокал с пивом окажется перед ним, он проглотит его моментально. Что ему потом делать до 11:00? «Дойду до церкви Мадлен», — сказал он себе, — «и медленно пойду назад». На углу площади оперы он столкнулся с толстым молодым человеком, лицо которого смутно показалось ему знакомым. Он пошел за ним, роясь в своей памяти и повторяя вполголоса: «Где я, черт возьми, видел этого субъекта?» Тщетно перебирал он свои воспоминания, потом вдруг, по странному капризу памяти, этот самый человек представился ему менее толстым, более молодым и одетым в гусарский мундир. Он вскричал: «Да ведь это Форестье!» Прибавил шагу и хлопнул проходящего по плечу. Тот обернулся, посмотрел на него, потом сказал: «Что вам угодно, сударь?» Дюруа засмеялся. «Ты меня не узнаешь?» «Нет». «Жорж Дюруа, 6-го гусарского». Форестье протянул ему обе руки. «А, дружище, как поживаешь?» «Отлично. А ты?» «Я неважно. Представь себе, грудь у меня теперь стала словно из папье-маше. Из 12 месяцев в году я 6 кашляю. Последствия бронхита, который я схватил в Бужевале сразу по возвращении в Париж, уже 4 года тому назад». «Что ты? Да ведь у тебя совсем здоровый вид!» Взяв под руку своего старого товарища, Форестье принялся рассказывать ему о своей болезни, о диагнозах и предписаниях врачей, о трудности следовать их указаниям в его положении. Ему предписано провести зиму на юге, но как это выполнить? Он женат, он журналист, имеет отличное положение. «Я заведую отделом политики в Вифрансез, пишу отчеты о заседаниях Сената в Салю и время от времени даю литературную хронику в «Планет». Да, я вышел в люди». Дюруа с удивлением посмотрел на него. Он очень изменился, возмужал. Теперь у него была манера себя держать. Походка, костюм, как у человека солидного, уверенного в себе. Брюшко человека, который плотно обедает. Прежде он был худым, тщедушным, гибким, легкомысленным, задорным, шумливым и всегда веселым. Париж в 3 года совершенно преобразил его. Он потолстел, стал серьезным, волосы на висках начали сидеть, а ведь ему было не больше 27 лет. Форестье спросил: «Куда ты идешь?» Дюруа ответил: «Никуда. Просто гуляю перед тем, как вернуться домой». «Так не проводишь ли ты меня в Вифрансез? Мне нужно там посмотреть корректуру, а потом пойдем выпьем вместе по бокалу пива». «Идет». И они пошли под руку с той свободной непринужденностью, которая сохраняется у товарищей по школе и по полку. «Что ты делаешь в Париже?» — спросил Форестье. Дюруа пожал плечами. «Попросту околеваю с голоду. Когда окончился срок моей службы, мне захотелось вернуться сюда, чтобы сделать карьеру, или, вернее, просто пожить в Париже. И вот уже 5 лет, как я служу в управлении северных железных дорог и получаю всего-навсего 1500 франков в год». Форестье пробормотал: «Черт возьми, это не жирно». «Я думаю, но скажи, как могу я выбиться на дорогу? Я одинок, никого не знаю, не имею никакой протекции. Мне недостает средств, отнюдь нежелания». Приятель оглядел его с головы до ног оценивающим взглядом опытного человека. Затем произнес убежденным тоном: «Видишь ли, мой милый, здесь все зависит от апломба. Человеку ловкому легче сделаться министром, чем столоначальником. Нужно уметь себя поставить, а не просить. Но неужели же, черт возьми, ты не смог найти ничего лучшего, чем место служащего на северной дороге?» Дюруа ответил: «Я искал всюду, но ничего не нашел. Сейчас у меня есть кое-что в виду. Мне предлагают место учителя верховой езды в манеже Пеллерена. Там я буду получать по меньшей мере 3000 франков». Форестье прервал его: «Не делай этой глупости. Если даже тебе дадут 10 000 франков, этим ты сразу себе отрежешь путь. В твоей канцелярии тебя, по крайней мере, никто не видит, никто не знает. Ты можешь оттуда выбраться, если сумеешь, и еще сделать карьеру. Но если ты станешь учителем верховой езды, все кончено. Это все равно, что быть метрдотелем в доме, где обедает весь Париж. Если ты будешь давать уроки верховой езды людям из общества или их сыновьям, они никогда уже не смогут отнестись к тебе как к равному». Он замолчал, подумал несколько секунд, потом спросил: «У тебя есть диплом бакалавра?» «Нет, я срезался 2 раза». «Это ничего, если ты все-таки окончил курс. Когда говорят о Цицероне или о Тиберии, ты приблизительно знаешь, о ком идет речь?» «Да, приблизительно». «Отлично. Никто не знает больше, за исключением десятка другого дураков, которые все равно далеко с этим не уйдут. Прослыть знающим совсем нетрудно. Все дело в том, чтобы не дать себя открыто уличить в невежестве. Нужно лавировать, избегать затруднительных положений, обходить препятствия, сажать других в лужу с помощью энциклопедического словаря. Все люди глупы, как гуси, и невежественны, как карпы». Он говорил со спокойной насмешливостью человека, знающего жизнь, и улыбался, глядя на проходящих. Но вдруг он закашлялся и остановился, чтобы дать утихнуть приступу кашля. Потом упавшим тоном сказал: «Не безобразие ли это, что я никак не могу избавиться от своего бронхита? А ведь сейчас разгар лета. Нет. Этой зимой я поеду лечиться в Ментону. Будь что будет. Здоровье прежде всего». Они дошли до бульвара Пуассоньер и остановились у большой стеклянной двери, на внутренней стороне которой был наклеен развернутый номер газеты. Трое прохожих стояли и читали ее. Над дверью, огромными зазывающими огненными буквами, вырисованными газовыми лампочками, значилось «Ля Ви Францесс». Фигуры прохожих, внезапно попадавших в полосу света, отбрасываемого этими ослепительными словами, вдруг вставали, яркие и четкие, точно при дневном свете, и тотчас же снова исчезали во мраке. Форестье толкнул дверь. «Входи», — сказал он. Дюруа вошел, поднялся по роскошной и грязной лестнице, видной всем еще с улицы, очутился в передней, где двое служащих поклонились его приятелю, потом остановился в комнате, служившей приемной, пыльной и замызганной, обитый выленившим зеленым трипом, который был покрыт пятнами и местами словно изъеден мышами. «Присядь», — сказал Форестье, — «я вернусь через 5 минут». И он исчез за одной из 3 дверей, выходивших в эту комнату. Какой-то странный, особенный, неуловимый запах, запах редакции, стоял здесь. Дюруа сидел неподвижно, чувствуя себя несколько смущенным, а еще более изумленным. Время от времени мимо него пробегали из одной двери в другую люди с такой стремительностью, что он не успевал на них взглянуть. Это были или молодые, Очень молодые люди, проносившиеся с деловым видом, держа в руках лист бумаги, трепетавший от их быстрого бега, или наборщики, у которых из-под полинявшей блузы, выпачканной чернилами, выступал чистый белый воротничок и суконные брюки, как у людей из общества. Они бережно несли кипы оттисков, свежие, еще сырые гранки. Несколько раз появлялся какой-то человечек небольшого роста, одетый чересчур щеголевато, в сюртуке, чересчур узком в талии, в брюках, чересчур тесно обтягивающих ногу, в ботинках с чересчур острым носком. Какой-нибудь репортер, доставлявший светскую вечернюю хронику. Приходили еще другие люди, важные, сосредоточенные, носившие свои цилиндры с плоскими полями с таким видом, словно этот фасон должен был отличать их от всего остального человечества. Форестье появился под руку с высоким худым господином в возрасте от 30 до 40 лет, в черном фраке и белом галстуке, очень смуглым, с тонкими закрученными усами, с наглым и самодовольным видом. Форестье сказал ему: «До свидания, дорогой мэтр». Тот пожал ему руку: «До свидания, мой дорогой». И, посвистывая, стал спускаться по лестнице с тросточкой под мышкой. Дюруа спросил: «Кто это?» «Жак Риваль. Знаешь, известный хроникер, дуэлист. Он просматривал здесь свои корректуры. Гарен, Монтель и он — это три лучших хроникера Парижа по умению писать на злободневные темы. Он получает 30 тысяч франков в год, давая две статьи в неделю». Выходя, они встретили низенького человечка с длинными волосами, неопрятного вида, толстого, который, отдуваясь, поднимался по лестнице. Форестье низко поклонился. «Норбер де Варен», — сказал он, — «поэт, автор угасших светил. Это тоже человек, который сейчас в цене. Каждый рассказик, который он нам дает, оплачивается 300 франками, хотя в самом длинном из них никогда не бывает 200 строк. Зайдем-ка в Наполитен. Я умираю от жажды». Как только они заняли места за столиком кафе, Форестье крикнул: «Два бокала пива!» и проглотил свой залпом, между тем, как Дюруа с наслаждением тянул пиво медленными глотками, смакуя его, точно редкий, драгоценный напиток. Приятель его молчал, точно размышляя о чем-то, потом вдруг сказал: «Почему бы тебе не попробовать свои силы в журналистике?» Дюруа посмотрел на него с удивлением, потом ответил: «Но ведь я никогда ничего не писал». «Ба, все пробуют, все начинают. Я мог бы тебя использовать. Ты собирал бы для меня материал, делал визиты, исполнял поручения. Для начала ты будешь получать 250 франков, не считая разъездных. Хочешь, я поговорю о тебе с издателем?» «Разумеется, хочу». «В таком случае вот что. Приходи ко мне завтра обедать. У меня соберется не более чем 5-6 человек. Мой патрон, господин Вольтер с женой, Жак Риваль и Норбер де Варен, которого ты сейчас видел, и одна приятельница моей жены. Идет?» Покрасневший, смущенный Дюруа медлил с ответом. Наконец он пробормотал: «Дело в том, что у меня нет подходящего костюма». Форестье изумился: «У тебя нет фрака? Черт возьми, это же необходимейшая вещь. Знаешь, в Париже скорее можно обойтись без кровати, чем без фрака». Потом вдруг, порывшись в кармане жилета, он вынул кучку золотых монет, взял 2 луидора, положил их перед своим старым товарищем и сказал с дружеской простотой: «Ты мне вернешь это, когда сможешь. Возьми на прокат или купи необходимые тебе платья в рассрочку, дав задаток. Словом, устраивайся, как знаешь, но приходи ко мне обедать завтра в 7:30. улица Фонтен, 17. Дюруа, растроганный, спрятал деньги и пробормотал. «Ты очень добр. Я тебе крайне благодарен. Будь уверен, что я не забуду». Форестье прервал его. «Довольно об этом. Выпьем еще по бокалу. Хочешь?» И он крикнул. «Гарсон, два бокала!» Когда бокалы были выпиты, журналист предложил. «Хочешь побродить еще часок?» «Конечно, с удовольствием». Они пошли по направлению к Мадлен. «Что бы нам предпринять?» — сказал Форестье. «Говорят, что в Париже для Фланера всегда найдется развлечение. Это неверно. Когда я гуляю вечером, я никогда не знаю, куда пойти. В Булонский лес стоит ехать только с женщиной, а женщины не всегда бывают под рукой. Кафе Шантаны могут забавлять моего аптекаря и его супругу, но не меня. Что же делать? Нечего. Следовало бы устроить здесь летний сад возле парка Монсо, который был бы открыт всю ночь, где можно было бы слушать хорошую музыку и пить прохладительные напитки в тени деревьев. Он не должен быть похож на увеселительное место, а просто служить местом для гулянья. Плата за вход должна быть высокой, чтобы привлечь красивых дам. Можно было бы гулять по усыпанным песком дорожкам, освещенным электричеством, а когда захочешь, присесть и слушать музыку вблизи или издали. Нечто в этом роде было когда-то у Мюзара, но там на всем лежал отпечаток кабака. Там слишком много игралось танцев, мало было простора, мало тени, мало сумрака. Нужен очень красивый, очень большой сад. Это было бы восхитительно. Куда ты хочешь пойти?» Дюруа в смущении не знал, что ответить. Наконец он решился. «Мне еще не случалось бывать в Фоли-Берже. Я охотно пошел бы туда». Его спутник воскликнул. «В Фоли-Берже? Черт возьми! Но мы там спечемся, как на жаровне. Впрочем, не возражаю. Там все же весело». И они пошли по направлению к улице Фобур-Монмартр. Ярко освещенный фасад Фоли-Берже бросал снопы света на четыре прилегающих к нему улицы. Целая вереница фиакров дожидалась разъезда. Форестье направился к входу. Дюруа остановил его. «Мы забыли купить билеты». Форестье важно ответил. «Со мной платить не надо». Когда они подошли к контролю, все три контролера поклонились Форестье. Стоявший в середине протянул ему руку. Журналист спросил, «Есть хорошая ложа?» «Разумеется, господин Форестье». Он взял протянутый ему билет, толкнул обитую кожей дверь, и они очутились в зале. Табачный дым, словно легкий туман, окутывал отдаленные части зала, сцену и противоположную сторону театра. Беспрерывно поднимаясь беловатыми струйками от сигар и папирос, которые курили все эти люди, этот легкий туман все усиливался, собирался под потолком и образовывал под широким куполом вокруг люстры над головами зрителей второго яруса облако дыма. В широком коридоре, идущем от входа вокруг зала, где бродят толпы разряженных кокоток, вперемешку с темными силуэтами мужчин, группа женщин поджидала входящих перед одной из трех стоек, за которыми восседали три продавщицы напитков и любви, накрашенные и поблекшие. Позади них высокие зеркала отражали их спины и лица проходящих. Форестье быстро шел, раздвигая толпу, с видом человека, имеющего право на внимание. Он подошел к капельдинерше. «Ложа 17?» — спросил он. «Здесь, сударь». И они очутились запертыми в маленьком открытом деревянном ящике, обитом красной материей, где четыре стула такого же цвета стояли так близко один к другому, что едва можно было протиснуться между ними. Друзья уселись.

Их толкали, теснили, жали со всех сторон. Они шли, видя перед собой целый лес шляп. А женщины попарно двигались в этой толпе мужчин, с ловкостью рассекая их, скользя между локтями, спинами, плечами, чувствуя себя хорошо в своей стихии, как рыбы в воде среди этого потока самцов. Дюруа, восхищенный, шел по течению, в опьянении вдыхая воздух, отравленный табачным дымом, запахом человеческих тел и духами кокоток. Но Форестье потел, задыхался, кашлял. «Выйдем в сад», — сказал он. И, повернув налево, они вошли в какое-то подобие крытого сада, который освежали два безвкусно отделанных фонтана. Под тисами и туями, стоявшими в катках, мужчины и женщины пили, расположившись за цинковыми столиками. «Еще бокал», — предложил Форестье. «С удовольствием». Они сели и стали рассматривать проходящих. Время от времени к ним подходила какая-нибудь женщина и спрашивала с шаблонной улыбкой: «Не угостите ли чем-нибудь, сударь?» И после ответа Форестье стаканом воды из фонтана отходила, ворча: «Свинья!» Полная брюнетка, та самая, которая стояла, прислонившись к их же ложе, появилась снова, надменно выступая под руку с полной блондинкой. Они составляли вдвоем отличную пару, прекрасно подобранную. Заметив Дюруа, она ему улыбнулась так, словно их взгляды уже успели сообщить друг другу какую-то тайну. Взяв стул, она преспокойно уселась против него и, усадив свою подругу, заказала звонким голосом: «Гарсон, два гренадина!» Форестье сказал с удивлением: «Ты, кажется, не стесняешься?» Она ответила: «Это твой друг меня привлекает. Право, красивый малый. Мне кажется, он способен заставить меня наделать глупостей». Дюруа, смущенный, не нашелся, что сказать. Он крутил свои вьющиеся усы и глупо улыбался. Гарсон принес воду с сиропом, которую женщины выпили залпом. Потом они поднялись. Брюнетка, дружески кивнув головой и слегка ударив Дюруа веером по плечу, бросила: «Спасибо, котик. Ты не очень-то балуешь разговором». И они ушли, раскачивая бедрами. Форестье рассмеялся: «Отлично, дружище. Ты в самом деле имеешь успех у женщин. Этим не следует пренебрегать. С этим можно пойти далеко». Он помолчал с минуту, потом добавил тоном человека, думающего вслух: «С их помощью легче всего сделать карьеру». Так как Дюруа не отвечал, продолжая улыбаться, он спросил: «Ты еще остаешься? Я ухожу. С меня хватит». Дюруа пробормотал: «Да, я побуду немного. Еще рано». Форестье поднялся: «Ну, так до свидания, до завтра. Не забудь. Улица Фонтен, 17, в половине восьмого». «Непременно. До завтра. Спасибо». Они пожали друг другу руки, и журналист ушел. Как только он скрылся, Дюруа почувствовал себя свободно и снова с радостью нащупал золотые монеты в своем кармане. Потом, поднявшись, пошел, взглядом разыскивая кого-то в толпе. Вскоре он увидел обеих женщин, блондинку и брюнетку, прогуливающихся с видом нищих королев в толпе мужчин. Он пошел прямо им навстречу, но когда подошел, снова растерялся. Брюнетка сказала ему: «Ну что, у тебя язык развязался?» Он пробормотал: «Черт возьми!» не будучи в состоянии придумать ничего, кроме этих слов. Они стояли все трое, затрудняя движение толпы, образуя вокруг себя водоворот. Потом она внезапно спросила: «Пойдешь со мной?» И он, трепеща от желания, ответил грубо: «Да, но у меня всего только один луидор». Она улыбнулась с равнодушным видом: «Не беда. и взяла его под руку, словно завладев своей добычей. Когда они выходили, он подумал, что на оставшиеся 20 франков ему нетрудно будет достать на прокат фрак для завтрашнего вечера.